прибегнув к хитрости. Он начал думать об Иммануиле Канте, жившем в годы его учения в доме на этой улице. Привычки профессора были выверены поминутно, так что жители ставили по нему часы. Ровно без четверти пять каждый день его будил хромой слуга. Ходили слухи, что у того был строжайший приказ ни в коем случае не потакать хозяину, если тому захочется еще поспать или просто поваляться минут десять. Еще говорили, что по вечерам тот же слуга с большим искусством заворачивал его в четыре лоскутных одеяла, так что он лежал упакованный, как живая мумия, чтобы провести ночь совершенно недвижимо. Профессор утверждал, что это стимулирует фантазию и обогащает сны. Ровно в девять гасили свет. Размышляя об этой хрономании, Гёц вытащил свои серебряные часы-луковицу и удостоверился, что сейчас 10:50. Если веселый дом находился там же, где он был во время последнего его посещения, через 15 минут они должны быть на месте. Он смахнул с лица снежные хлопья и поглядел на темные фасады домов, за которыми городские богатеи подсчитывали дневную выручку. Люди, посещавшие мадам Шаль, тогда же, когда и он, и чьи сыновья, вполне возможно, были отцами детей, готовых сейчас с его помощью появиться на свет. «Какая-то связь, — подумал он, — существует какая-то связь между предметами и событиями. Янтарь с замурованным жучком, восстание против Бонапарта и дети, готовые вот-вот появиться на свет в доме вожделений». Мадам Шаль приняла его, даже не подав вида, что они знакомы. «Профессиональная скромность», — догадался доктор, — «выработанная за 30 лет службы. Сначала девушка для развлечений, потом старшая в салоне, и, наконец, после многих лет строжайшей экономии и бесчисленных интриг, владелица всего заведения, включая обстановку и полдюжины девушек, задолжавших ей до конца жизни. Она постарела сильнее, чем он ожидал. В его время это была элегантная дама. Ей можно было дать с равным успехом и 30, и 50, в платье с тюрнюром, постоянно занятая счетами и выбиванием долгов с тех, кто посещал ее заведение в кредит. Сейчас перед ним была старушка без возраста. «Спасибо, что доктор смог приехать», — сказала она. «Дела у девочки плохи. Надеюсь, доктор не будет обижаться. Мы уже послали за священником». Гёц смущенно кивнул. «Покажите мне дорогу», — сказал он. «Наука не может дожидаться последнего помазания». Они прошли через зал, где время остановилось после его последнего визита. На стенах были те же помпейские сюжеты, изображающие свальный грех. На окнах висели те же шторы белого атласа, долженствующие создавать атмосферу богатства и чистоты. Но все было как-то мрачнее. На рубеже столетий бордель был меккой истосковавшихся по пирушкам холостяков. Смех во всех регистрах музыкальной гаммы прокатывался эхом по комнатам, гости кричали, перебивая друг друга, на дюжине разных языков. В дверях своих спален стояли, улыбаясь, полуголые женщины и шептали что-то гостям на вечном языке любви, показывая неприличными жестами, что они готовы удовлетворить их самые тайные желания, утолить грызущий их голод и соленую жажду, раздевали их взглядом и, как маленькие дети, срывали с них шляпы, чтобы подразнить. А летними вечерами мадам Шаль устраивала маскарады в саду. На фруктовых деревьях висели китайские фонарики, тоже украшенные непристойными картинками. Взрослые мужчины играли в прятки в темноте, гонялись голыми по траве за девушками. Всеми владело радостное, почти безумное возбуждение, как будто бы они вдруг осознали, что жизнь ничто иное, как сплошные страдания.